Только что в порыве верноподданнических чувств секретарь райкома не совсем вовремя выкрикнул здравицу в честь Сталина. И вот уже Берия бросил на него свой знаменитый мутно-зеленый взгляд, от которого секретарь райкома откачнулся, как от удара. Зловещее застолье в Гагре 1935 года пропитано чувством страха. Именно полнокровному, жизнерадостному смеху, объединяющему чегемцев, естественно, ибо для народного пиршества не нужно никакой внешней причины, оно входит в круговорот крестьянской жизни, противопоставлен в главе пиры Валтасара мертвящий государственный страх. Некоторые грамотеи там, в Москве, развивают с угрозой и раздражением Сталин свой тост. Он любил такого рода смутные намеки. Автор замечает, что фантазия слушателей неизменно придавала им расширительный смысл неясными очертаниями границ зараженной местности. Эта фантазия — не что иное, как страх. В таких случаях, продолжает Искандер, каждый отшатывался с запасом, а отшатнувшихся с запасом можно было потом для политической акции обвинить в шарахании. Страх достигает апогея в эпизоде расстрела Лакобы и яйца на голове у повара. Повар все еще стоял у дверей с безучастным, подопытным выражением на лице. Низость полной потери человечности состоит не только в этих играх, но и в том, что повар после благополучного завершения эпизода явно показывал окружающим, что он не даром рискует, а имеет на этом немало выгоды. Жертвы на празднике не менее отвратительны, чем палачи, тем более, что они вместе играют в свои игры. Искандер погружает читателя в стихию зловещей театральщины, которую так ценил и которую тщательно разрабатывал главный лицедей страны, как замечает Антонов Овсеенко в своей работе «Театр Иосифа Сталина», с искусством, которому могли бы позавидовать цирковые волшебники. Театр, 1988 год, номер 8, страница 120. «Со временем, — продолжает историк, — лицемерие стало его второй натурой, и каждая маска, казалось, органически выражала его сущность. Устроить провокацию, уйти в тень, свалить вину на другого, выдать себя за несгибаемого ленинца — такова типовая схема участия Сталина в политических постановках. Там же страницы 120 и 123. Этим спектаклем и судебным процессом в том числе нужна была и клака, и ею, в конце концов, стала чуть ли не вся страна. А фигурантами в труппе были те самые вожди, которые окружают Большеусова в Гагринском пиру. Сидящие в застолье объединены не любовью и дружеской приязнью, а взаимной подозрительностью и ненавистью. Это пир хищников. Густо обмазав пурпурной приправой кусок ягнятины, Сталин отправил его в рот, хрустнув молочным хрящом. Искандер мастерски пользуется здесь и звукописью, урчаще, многоповторенное «р» и «хр» и цветом. Именно пурпурный кровавый цвет доминирует в общей картине Валтасаровых пиров. Чрезвычайно тонко выбрана Искандером сама ситуация. Не расправа, не обострение, не политическая борьба, а, казалось бы, самое мирное — застолье. Однако детали его — разрывание Сталином жареной курицы руками, жадность поглощения пищи, натравливание сидящих за одним столом друг на друга, стрельба Ворошиловым в потолок из пистолета от избытка нахлынувших чувств, предобморочное состояние присутствующих, нервное сверхнапряжение более чем внятно свидетельствует о тоталитарном режиме. Сталин рисуется своим псевдодемократизмом. Ведь действительно, именно им произносилось необычайно много слов о демократии. Опять роль, опять маска. «Вождь просит», — грозно шепнул Берия. «Зачем вождь? Все мы просим», — сказал Сталин и, собирая глазами участников ансамбля, добавил: —